Витя, 2018 год. На втором уроке истории произошло замечательное событие. Диму Ястреба вызвали к доске, и он выдал целый параграф про Древнюю Грецию, как по писаному. Ну, может быть, не совсем как по писаному, но все равно очень бойко. Всего пару раз запнулся. У меня сразу сердце останавливалось, когда я понимал, что Ястреб не может подобрать слово. Но он очень быстро вспоминал, что говорить, и мое сердце начинало биться почти в нормальном темпе. Разве что немного быстрее обычного. Честное слово, за себя я никогда так не переживал. Историк Диму похвалил, но поставил всего лишь восьмерку. По-моему, несправедливо. Там девятка была, как минимум. Когда Ястреб шел к своему месту, я заметил, что он даже вспотел от усердия. Весь класс смотрел на него с тихой ненавистью, как пару дней назад на меня. Нет, не весь. Мы со Снежаной и Сушкой за Ястреба радовались. «Респект!» — написала мне она сразу же после Диминого триумфа. «Ты суперский учитель!» «Фигня вопрос», — ответил я. «Это Ястреба заслуга». Но все равно было очень приятно. Сушка так вдохновилась примером Димы, что на русском совершила беспримерный подвиг. Когда русица задала риторический вопрос «Кто пойдет к доске?» и уже полезла в журнал, чтобы кого-нибудь вызвать, Снежана неожиданно выбросила руку вверх. «Кравчук?» — удивилась русица. «Ну, давай, раз ты такая смелая». Сушка рывком поднялась из-за парты и бросилась к доске. Наверное, боялась, что смелость выветрится. «Вы должны были выучить», — начала училка, но Снежана не дала ей договорить. «Унылая пора», — выпалила она, как будто в чем-то обвиняла русицу. «А чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса». Училка даже отодвинулась подальше от Сушки, которая то ли стих читала, то ли поднимала солдат в атаку под пулеметным огнем. Весь класс от комиков оторвался. Так энергично Сушка произносила бессмертные строки великого поэта. Я уже был готов пережить второй за день триумф, но на строке «И редкий солнце луч и первые морозы» Снежану вдруг заклинило. Она трижды начинала строку, но до морозов добраться не могла. То на солнце споткнется, то на луче. «И отдаленные седой зимы угрозы», — завершила русица. Сушка отпустила голову и, кажется, была готова разреветься. Хотя вряд ли. Насколько я успел ее узнать, реветь Сушка не умела. Скорее уж сломать что-нибудь или рявкнуть на учительницу. Но рявкать не пришлось. «В целом на шестерочку», — задумчиво сказала русица. «Плюс балл за отвагу. Итого 7. Садись». Снежана юркнула за свою парту, как хорек в норку. Руки у нее ходили ходуном, но она нашла в себе силы победно улыбнуться. Оля, 1980 год. На следующий день Женя пришел в школу без галстука. Некоторые шарахались от него, как от чумного. В коридоре школы на него показывали пальцем. Быстро же тут слухи распространяются. А ведь они языком трепят, а не объяву пишут. Это ж сколько говорить нужно. Как у них язык не отваливается. Со мной тоже странно стали общаться. Было несколько дурных девиц во главе с Барби Красноперкиной, которые перестали меня замечать и, гордо задрав головы, проходили мимо. Вид у них при этом был такой важный, что смотреть на них без смеха я не могла. А у остального класса я начала пользоваться непонятной мне популярностью. Ко мне стали меньше лезть с глупыми вопросами, перестали трогать по пустякам, зато просто подходили и здоровались. Даже мальчишки, которые раньше в лучшем случае дергали за волосы. После первого урока Женя тихонько подошел ко мне и под партой сунул в руки непонятный сверток, буркнул «Это тебе» и быстро сбежал. Я немного подержала сверток в руках, понюхала. Пахло вкусно. Тогда я медленно стала его разворачивать. Запахло так, что аж слюнки потекли. В бумажном пакете лежали совершенно умопомрачительные пирожки. Я откусила кусочек. С яблоками, свежие. Я аж зажмурилась от удовольствия. Никогда в жизни такой вкусноты не ела. Рядом со мной немедленно возникла Ирка. «Что жуешь? Как пахнет! Угостил кто-то?» Я не в силах была разжать рта. «Веня!» «Кого?» «Веня, подожди, провую! Женя угостил!» «И ты взяла?» — возмутилась Ира. «А что, не надо было?» «Как ты могла? Он же теперь не пионер!» «Ну и что?» — спросила я, запихивая в рот очередной пирожок. «Ну и то!» — парировала Ирка и посмотрела на меня так, как будто переспорила. «Что то?» — спросила я. «Что ты за бред говоришь? Вы же сами его исключили, причем несправедливо». «Как несправедливо?» — взвизгнула Ира. «Так несправедливо». Я не заметила, а вокруг нас уже стали собираться одноклассники. «Оля!» — захныкала Ира. «Мы же подруги! Ну почему ты со мной так разговариваешь?» «Как так? Что опять не так?» Честное слово, разозлилась я жутко. «Достали меня эти ваши уси-пуси и шу-шу-шу по углам!» Мальчики заржали, у Ирки задрожали губы, а мне уже было все равно. «Тоже мне друзья называется. Как списать, так у Архипова, а как голосовать, так за исключение. Свиньи!» «Между прочим, Оля, если ты будешь продолжать себя так вести, то мы и тебя исключим», — пропела Красноперкина. «Да пожалуйста», — сказала я. А про себя подумала, что эти их пионеры мне совершенно до фонаря. Я тут задерживаться не собираюсь. Вот найду все ключи и домой. А там всем глубоко фиолетово, откуда и за что меня исключили. Красноперкина поджала губы и сообщила Ире. «А ты, Воронько, подумала бы, с кем дружишь. И с кем за одной партой сидишь?» «Куда же я пересяду?» — пролепетала Ира. «Я один сижу», — сказал Архипов. У Ирки в глазах такой страх образовался, что я, не думая, собрала вещи и пересела к Жене за парту. Тут в класс влетела математичка, и все затихли. Оказывается, звонок на урок был уже давно. Первую часть урока мы сидели тихо и старались друг на друга не смотреть. Потом я не выдержала и прошептала. «Женя, спасибо, очень вкусные пирожки». «Пожалуйста», — ответил Женя, — «это бабушка пекла». «Я никогда таких не ела». «А больше никто таких и не печет». Женя аж раздулся весь от гордости. «Я ей рассказал вчера про то, как ты за меня вступилась. Бабушка специально для тебя их и напекла, просила передать». «Спасибо». «Архипов и Воробьева, прекратить разговоры! Воробьева, через минуту проверю решение 532-го примера». Я в ужасе окаменела, но Женя спокойно пододвинул ко мне листик с решением. «Перепиши», — сказал он одними губами. Я кивнула и стала переписывать. Удивительно, но я даже понимала, что пишу.